Глава 13. Марат. Марат. Камилла, едва прикрытая полотенцем, выглянула из ванной. «Я не могу кран повернуть. Там такая система, без тебя не разобраться». И убрала полотенце, демонстрируя наготу. Я раздраженно бросил телефон и подошел. «Ты реально кран сама открыть не можешь и задать температуру?» «Да, хозяева квартиры, установившие умный дом, не думали, что сдадут ее такой тупой девице». Я сделал, как просила, и скинул ее руки. «Мойся», кивнул и вышел. Камилла начала раздражать вечным «помоги», «расскажи», «я тупая». Секс с ней, когда жена рядом, тоже особо не доставлял радости. Эти два месяца прошли на поразительном контрасте. Я хоть и ругался на Полину, но с ней не только в постели хорошо, но и поговорить можно, и в люди выйти не стыдно. Но я чего-то продолжал на зло жене морозить уши. Снял галстук и сбросил пиджак. В душ к Камиле не торопился. Полина улетела на международную конференцию в Израиль, и мы, забив на дела, переписывались целый день, как подростки. Полюшка. Меня не возбуждают мужчины с пейсами. И прислала фото бородатого дядьки в шляпе и с кудрями на висках. Я поржал, но написал: «Я все равно ревную». На часах 6. У меня не так много времени. Домой ехать нужно. Няня до 9 сегодня, как раз успею освободиться. Я не очень любил спонтанность в повседневной жизни, поэтому выделил для любовницы один день в неделю — четверг. Работа, жена, дети, родня — вырваться сложно. Самый ценный ресурс — время. Его лучше заранее планировать. Если честно, ехать к Камилле не так уж и хотелось. Все чаще посещала мысль, что пора с ней завязывать. Восторженная юная дева надоела своими восторгами. Я упал в кресло, набивая сообщение жене. Рассказывал, как детей сначала в школу будил, потом собирал. Одним глазом заметил голую влажную Камиллу. Она неспешно приближалась, соблазнительно покачивая бедрами. Единственное, что оставалось более-менее сносным, член все еще вставал на нее, и оргазм я получал вполне себе яркий. Моя тайная полигамная ипостась вполне себе полюбила перемену блюд в рационе, и я пока не знал, нужно ли с этим бороться, или можно оставить как есть. Нет, не постоянную любовницу, с ней однозначно один напряг, но иногда сбрасывать напряжение, злость, агрессию. Просто бездумно трахать рандомную девицу. Чисто ради разнообразия, встряски, ничего общего с тем, что между мной и Полиной. Там душа, а здесь звериная похоть. Можно вообще не контролировать себя. Захочу — обижу словом, захочу — больно физически сделаю. Мне иногда нравилось придушить или лупить по ягодицам, пока гореть не начнут. Камилла хныкала, но терпела. Поля. Она за эксперименты, но обоюдные. Если хочешь вставить ей в попку, то дай сначала свою отстропонить. Я подставлять зад для анальных дел не готов. Жена тоже. На то мы порешили. Камилла опустилась на колени и течной кошкой потерлась о мой пах. У меня привстал, да, крышесносная комба. Жена возбуждает на уровне мозга, манит и кружит. В каждом сообщении женственность, сексуальность, флирт. А любовница тело ласкает, угождает и удовлетворяет, пока истинной хозяйки нет. Так, конечно, можно жить. Когда Полины не было в стране, интрижка на стороне стала приятным времяпрепровождением, достаточно легким и безопасным. Но сейчас... Теперь одно неверное движение, и пиздец, который подкрадется незаметно. Я уже 2 месяца сплю с Камиллой, а жена и не догадалась. Но все равно опасно. Марат. Камилла достала член и легонько обвела языком головку, не забывая просить. «Может, сходим куда-нибудь? Так давно нигде не были?» Смотрела грустными глазами. «Конечно, не были. Поначалу, да, водил ее по безопасным ресторанам и честным клубам, но теперь это невозможно. Да и не нужно. Зачем? Я с женой или мужиками могу сходить в приличное место. Смысл мне Камиллу выгуливать?» «Работай, детка», — кивнул на заскучавший член и переключился на переписку с женой. «Полюшка». «Мартик, ты герой. Целых 2 детей победил». «Я. Не называй меня так, зараза». И следом «Я. Хочу тебя трахнуть, Полька. Когда имеешь охуенную королеву, иногда так и тянет измазать ее, нагрубить, продавить, наказать и жестко отыметь. Полюшка». «Перестань. Мне выступать с докладом скоро, а я в мокрых трусиках». Едва прочитал, и вниз импульс удовольствия пошел, вообще не связанный с причмокиванием Камиллы. «У тебя кто-то еще появился?» Обиженно перестала сосать. «Да, жена». Не отвлекался от телефона. Строчил пошлости. Как приятно знать, что Полина думала обо мне за много тысяч километров и текла. «Жена», — повторила Камилла. Мне не понравился ее тон. Я отложил телефон и шлепнул ее по губам. «Ищу слово и ударю сильнее. Помнишь правила?» Камилла молчала. «Ок, напомню». «Моя семья табу». Резко поднялся, скидывая руки с колена. Порывисто разделся. «Нужно закончить и домой. Детям еще уроки делать. Таисия Валерьевна наверняка займется этим, но попробую приехать пораньше и взять на себя». Я достал из пачки презерватив и натянул. Покупка защиты была на Камилле. У Полины спираль, и если она обнаружит у меня в кармане, в бардачке или на члене гондон, то казнит без суда и следствия. Телефон мигнул сообщением, я схватил его. «Полюшка, мой выход. Пожелай мне удачи». «Я». «Удачи, любимая. И смотри за своими влажными трусиками. Прилетишь — проверю». Не дай бог к моей возбужденной девочке пристроится какой-нибудь левый хрен. Медики, ебливые братья, любят в доктора поиграть во всех отношениях. А моя жена возбуждена. В такие моменты женщины даже пахнут иначе. Как наливной персик. Сорвать, укусить, сок выпить. Камилла изогнулась передо мной, локтями в подоконник уперлась и начала пристраиваться. Я реально с женой переписывался, а она направила ствол в себя и насаживалась. Только когда проблеск оргазма замаячил на горизонте, отбросил мобильный и начал драть агрессивно. «Никогда не мешай мне, если занят». Кончал, крепко сжав ее тонкую шею, до хрипов. Наказывал, что лезет куда не надо. Что случился, пиздец, понял буквально сразу. Ощущения не те. «Ёбаный в рот». Презерватив порвался. «Чёрт, моя вина. Смазка высохла, пока в мессенджер втыкала. Я не готова рожать». Испуганно хлопала глазами Камилла, затем в душ опрометью бросилась. Я обтерся полотенцем, оделся и отправился за таблеткой в аптеку. Злость клокотала в горле. Мне вообще это все нужно? А если залетит? Черт, черт, черт! Дайте что-нибудь для экстренной контрацепции. Я даже на провизоры рычал, чтобы 100%. Она на меня зыркнула недобро и пробила коробочку с таблеткой. Хотелось сказать, что пялишься, грымза старая, но я молча глотал жгучую ярость. И злился на себя, больше не на кого. Вся ситуация моих рук дело. Пей, бросил Камиле упаковку, там одна таблетка, и подал стакан воды. Она смотрела на меня, я на нее. Если только заикнется, что не хочет, в горло затолкаю. Хорошая девочка, холодно улыбнулся, когда сделала по-моему. Нет, эти отношения точно до добра не доведут. Это не легкая интрижка. Я посидел за эти 20 минут. Теперь точно все. Финита. Я ухожу и больше не приду. Но рыпнулась ко мне. Молчи и слушай. Нас никогда не было. Встретишь меня на улице, мимо проходи. Отныне твоя жизнь меня не касается. Хочешь, ищи нового спонсора. Хочешь, монашкой живи. Квартиру я продлил до лета. Да, поначалу думал, что мне понравится и протянем дольше, но эйфория быстро прошла. А сейчас, в принципе, один тлен внутри. Ощущение, что я наступил в дерьмо и воняю. Прощай. Развернулся и ушел. Все, надеюсь, на этот раз развязал с ней окончательно.